Катя Амелин достала из чемодана фотографию папы и мамы. Ее примеру последовали и другие. Подумать только, всего 10 дней из Петрограда, а кажется, так давно. «Молодцы, ребята!» — похвалила Анна Александровна. «А теперь всем во двор, там рукомойники». На обед подали щи и гречневую кашу, пешие походы и работы утроили без того немалый аппетит. Дети облизывали ложки. «Можно добавки?» — не слишком уверенно просили они. Кучинская предвидела это. Несколько местных жителей, предупрежденных заранее, напекли вдоволь хлеба, разожгли 2 полевые кухни. До вечера времени оставалось довольно много. «Пойдем гулять», — предложила Ксюша. «Лучше с мальчишками, они нас охранять будут». Девочки перенарядились, и веселой стайкой в сопровождении Юры Заводчикова и его друзей выпорхнули из казармы. В то время Миасс представлял собой маленький заштатный городок. Его полусонный провинциальный быт устоялся за многие годы, даже центральная площадь была пустынной, без каких-либо признаков того, что называют кипением жизни. Ее окружали лишь несколько двухэтажных каменных домов, остальная застройка была деревянной и одноэтажной. В последнее время Миасс несколько ожил благодаря появлению военных, и не только русских, но и чехов, поляков, даже французов. За неимением других развлечений офицеры собирались в кондитерской Факерода. Предприимчивый грек угощал своих посетителей различными яствами и напитками, ставшими уже довольно редкими. Сюда заглянули и колонисты. У них еще оставались деньги, и, сложившись, они заказали по чашечке кофе и по пирожному. Здесь же, в кондитерской, они купили местную газету. Этот маленький листок издавался на грубой и темной оберточной бумаге. Печатались в нем городские новости. Как ни искали подростки хоть несколько строк, хотя бы небольшое упоминание о Петрограде. Все напрасно. Наверное, жители Миасса узнавали о том, что делается на белом свете, больше по слухам. Полакомившись пирожными, ребята пошли на мельницу и плотину, на старинный железоделательный завод. Не прошло и 2 часов, как обошли весь город, и сразу стало ясно, что местом прогулок и развлечений станут не улицы, а окрестные леса и горы. Первое любопытство было удовлетворено, и они вернулись на Златоустовскую улицу, где находилась казарма. Многие дети уж улеглись в постель, не дожидаясь ужина, так устали. Анна Александровна все еще находилась в тревоге. Ни телеги с вещами, ни девочек с чемоданом пока не было. Она пошла просить совета у руководительницы колонии, но в это время заскрипели колеса. — Анна Александровна, дорогая, — сказала Аня Сужан, — скорее покормите нас, а то помрем с голоду. Глава 11. Страшный день. Говорят, на новом месте плохо спится, но сон смотрел даже Шелунов. Крепко спали и воспитатели. Первый день, когда колония покинула Петроград, и день прибытия в Миасс оказались самыми трудными за все время путешествия. Наступили те предутренние часы, когда человека можно разбудить разве что выстрелом. Выстрел раздался. Несколько мальчишек, в том числе и Петя, приникли к окнам. Прибежавший снизу Георгий Иванович запретил разжигать свет, приказал немедленно лечь в постель. Разве можно мальчишеское любопытство унять приказом? При свете луны ребята увидели всадников. При каждом выстреле их кони ржали и становились на дыбы. Видимо, это был передовой разъезд белых. Назревали новые события. Но какие? Мальчики пришли к выводу, что под окнами стреляли не случайно. Белые могли подумать, что в казармах находятся военные. Но к утру все стихло. Сразу после обеда вновь послышалась стрельба, сначала отдаленная, а потом все ближе. Несколько шальных пуль попали в стены комнат, где расположились девочки. Началась паника. Воспитательницы приказали детям лечь на пол и ползком вывели во внутренний двор под защиту толстых каменных стен. С мальчишками было куда труднее. Ворота заперли, тогда дети перемахнули через забор. Некоторые вылезли в окна. Конечно, среди сорванцов оказались и гатчинцы. Они прокрались вдоль стены, потом обогнули угол казармы и побежали в сторону леса. Оттуда картина боя была видна, как на ладони. Справа на склоне холма залегла цепь чехословацких солдат и стреляла вниз по кустам. Оттуда виднелись вспышки встречных выстрелов. Ребята были настолько поглощены происходящим, что они замечали вокруг ничего. В ту самую минуту, когда чехословацкая цепь поднялась в атаку, Петя Александров почувствовал ожог на правой лопатке. Он упал, решив, что ранен. Но в следующее мгновение через него перескочила лошадь, а сверху прозвучал грозный вскрик: «Вон, по домам!» На мальчишек наскочил казачий разъезд. Возможно, тот самый, что ночью стрелял под окнами. Вот и решил один из всадников для страстки угостить нагайкой. Свинцовая головка, вплетенная в конец казачьей нагайки, надолго оставила рубец на Петиной спине и в памяти тоже. Часом позже колонисты увидели страшные результаты сражения. Мимо проезжали подводы с убитыми и ранеными. Кровь капала на пыльную дорогу. Солдат увозили с поля боя без повязок, без всякой медицинской помощи. Выстрелы звучали все реже, теперь уже где-то в лесу. Поле боя опустело, и гатчинцы, осмелев, решили повторить вылазку. То, что они увидели, было ужасно. В нескольких метрах от них лежала лошадь, впряженная в санитарную двуколку. Ее брюхо было распорото взрывом гранаты. От вывалившихся кишок шел пар. Рядом с лошадью уткнулся головой в землю санитар. На самой повозке, опрокинувшись навзничь, лежала с распростертыми руками сестра Милосердия. Белая повязка и косынка с красным крестом, без единого пятнышка, зато пониже креста на лбу виднелась рана, запекшаяся кровью. Страшная эта повозка, трупы лошади, мужчины и женщины заставили детей оцепенеть, застыть на месте. Никогда их уже не покидало жуткое отведение. Петя, схватившись за голову, кинулся в обратную сторону, но и догнал крик Виктора Петкеля. — Петро, куда же ты? И он, преодолев страх и ужас, вернулся. В торопях, сам не зная зачем, он стал собирать вслед за друзьями патроны и гильзы, подобрал и штык. Карман оказался дырявым, и он переложил патроны за пазуху. «Казаки!» — закричал Карпей. Мальчишки бросились в рассыпную. Пете не хотелось получить нового угощения от казаков, и он бежал так быстро, что рубашка выскочила из штанов, и трофеи выспались. Вернувшись в казарму, он с завистью смотрел на ребят, которым все же удалось кое-что донести. Но радость и зависть были недолгими. Старшие колонисты все отобрали, пообещав в следующий раз задать порку. Как стало потом известно, со стороны Красной Армии в бою участвовало чуть больше 100 бойцов, кое-как вооруженных. Неравенство сил решило исход сражений в пользу белых, поддержанных казаками и чехословацкими мятежниками. Начались казни и расправы. На обочине дороги, ведущей на Златоуст, стояла толпа горожан, согнанных казаками. Все замерли в предчувствии чего-то страшного. «Зачем вы нас сюда привели?» — кричали женщины. «Зачем время зря отнимать?» — вторили им мужчины. «А вот, погодите, скоро увидите!» Показалось пыльное облако, а с ним группа красноармейцев в окружении конвоиров. Пленные шли босиком, в изорванной одежде, на лица кровоподтеки. Они остановились, понурив голову. Кажется, были безучастны к своей судьбе.